сильнее жизни. Она несет, как ветер во тьму, наш плач, пародийно прикинувшийся безрадостным смехом. Наевшись помоями одиночества до зелени в лице и разрыва кишок, мы с воплями скитаемся по свету, умираем в меблирашках и кошмарных гостиницах, вечных пристанищах бренного сердца. Да, бывали минуты, чудесные минуты, когда я думал, что свободен, что смогу забыть Пепе, его сонное, жестокое лицо, но нет, не получалось. Он всегда был рядом, сидел во дворике или слушал ее гитару, смеялся, разговаривал, всегда где-то рядом, как я в снах, Долорес. Мне невыносимо было видеть его боль, его бои были для меня мукой, и его прыжки. Его жестокость, удары по его телу, яростный взгляд, кровь, синяки. Я давал ему деньги, покупал кремовые шляпы, золотые браслеты. Он обожал их, как женщина. Полосатые шелковые рубашки, туфли ярких негритянских расцветок. И то же самое дарил Эду Сансому. И как же они оба меня презирали. Впрочем, не настолько, чтобы отказаться от подарка. О, нет. А Долорес продолжала с ним роман. По своему обыкновению, как бы невольно, не заинтересована, словно ей было все равно, продолжится это или нет, останется с ней Пеппа или ее оставит. Подобно бессознательному растению, она жила, существовала, не управляя собой в своей безалаберной сонной тетради. Она не могла мне помочь. Больше всего на свете мы хотим, чтобы нас обняли и сказали, что все, все это странное слово, это кормящие грудь и папины глаза, это жар поленьев холодным утром, крик совы и мальчишка, обидевший тебя после уроков, это и испуг, и морды на стене спальни, что все будет хорошо. Однажды вечером Пепе пришел к нам очень пьяный и с полной непринужденностью принялся а. бить Долорес ремнем, б. писать на ковер и на мои картины, в. отвратительно обзывать меня, г. ломать мне нос, д. е. и так далее. В ту ночь я ходил по улицам и по причалам и говорил с собой вслух, убеждая себя уехать. «Будь один», — говорил я, как будто и так не был один. «Сними другую комнату, в другой жизни». Я сидел на Джексон-сквер. Кругом тишина и кабилдо. В годы испанского правления здание правительства, ныне музей штата Луизиана, кабилдо был похож на дворец с привидениями. Рядом со мной сидел туманный светловолосый мальчик. Он посмотрел на меня, я на него. И мы были не чужие, мы протянули друг другу руки, чтобы обняться. Я так и не услышал его голоса, потому что мы не разговаривали. Обидно, с каким удовольствием я вспоминал бы его голос. Одиночество, как лихорадка. Разгуливается ночью, но при мальчике рассвело, свет наливался в кроны, как щебет птиц. И когда встало солнце, он выпростал пальцы из моих и ушел, этот туманный мальчик, мой друг. Теперь мы были неразлучны, Долорес, Пепе, Эд и я, Эд с его шутками. Мы с нашим молчанием. Гротескная четверня. От каких фантастических родителей? Мы питались друг другом, как питается с собой раковая опухоль. И все же, поверишь ли, были мгновения, которые я вспоминаю со сладкой тоской, обычно связываемые с более приятными вещами. Пепе, как сейчас вижу, зажигает спичку о ноготь большого пальца, пробует выловить рукой золотую рыбку из фонтана. Мы в кино. Едим воздушную кукурузу из одного пакета. Он уснул и привалился к моему плечу. Он смеется над тем, что я морщусь при виде его рассеченной губы. Я слышу его свист на лестнице. Слышу, как он поднимается ко мне,